Часть четвертая. В пиратском логове. Глава первая. Возьмите нас с собой! Кто-то кашлянул в темном углу. Алиса вздрогнула и тут же догадалась. Там, затаившись ото всех, сидит скромный Вага Бычий Хвост, которому так и не удалось совершить подвига. «Как ты думаешь?» — спросил он Алису. «Мне можно будет попрощаться с Ларой Коралли, или она меня уже забыла?» «Она сейчас думает о своих родителях», — сказала Алиса, — «и может тебя не узнать». «Этого я и боялся», — согласился Бычий Хвост, — «ведь я в нее влюбился, но совершенно без взаимности». «Я тебе сочувствую», — сказала Алиса, разглядывая корабль адмирала Панченги. Боевая подруга гуляла по самому краю стола и что-то выкрикивала, но Алиса не разобрала, что пищит этот комарик. «Наверное, я должен совершить невероятно великий подвиг», — сказал Вага. «Тогда она меня заметит и полюбит, правда?» «Какой же подвиг ты намерен совершить?» — спросила Алиса. «Полететь на пиратскую планету и освободить папу и маму Лары. Я их освобожу и сразу спрошу, можно мне дружить с их дочкой?» «Ты славный парень», — сказала Алиса, — «хотя Лара маму и папу не спрашивает». «Ни о чем?» «Боюсь, что ни о чем». Молодой индеец закручинился. Он с хрустом ломал пальцы и смотрел в пол. Он старался придумать, как вернуть расположение ветреной Лары. Тут в комнату вернулся Пучини-2. Он был несколько смущен. «Что случилось?» «Девочка стала примерять платье, и меня попросили уйти», — сказал волшебник. «Вот вы, знаменитый фокусник и волшебник», — сказала тогда Алиса. «Я думаю, что вы должны помочь моему знакомому индейцу. Вот вы, знаменитый фокусник, индейцу. У него не очень удачное имя, но он не может от него избавиться, пока не совершит подвига». «А в силу своего характера», — вмешался Вага Бычий Хвост, — «я никак не могу этого подвига совершить. Видно, придется мне оставаться с детским именем». «А если не секрет, как вас зовут?» — спросил Пучини-2. «Вага Бычий Хвост», — покраснев, признался юный индейец. Пучини-2 принялся хохотать, но он хохотал не обидно, а с сочувствием. «Надо помочь», — произнес он, отсмеявшись. «Как же это сделать?» «Я знаю, как это сделать», — сказал индейец. «Вы должны помочь мне первым попасть на пиратскую планету, победить всех пиратов и освободить родителей Лары, и тогда я смогу спросить у них разрешение дружить с девушкой». «А сам?» — спросил Пучини-2. «А меня она не послушается», — признался индейец. «Да», — вздохнул Пучини-2. «Проблема». «Еще какая?» — улыбнулась Алиса. «А ведь надо помочь», — сказал Пучини-2. «Надо!» — воскликнул Вага Бычий Хвост. «Мне и самому хочется совершить подвиг», — сказал Пучини-2. «Тысячу лет не совершал подвигов». «И меня возьмите в компанию», — попросила Алиса. «А ты знаешь, что я хочу сделать?» «Догадываюсь», — сказала Алиса. «А не струсишь?» — спросил Пучини. «Никогда!» — сказали хором Алиса и Вага Бычий Хвост. «Тогда сдаемся в плен!» — сказал Пучини и присел на корточки перед столом, на котором стояла пирамида пиратского корабля. Среди обитателей корабля возникло оживление. Один из солдат прицелился Пучини в глаз, и, наверное, бы выстрелил он, если бы не боевая подруга. Она быстро шагнула вперед и ударила кулаком по стволу автомата. По крайней мере, в отваге ей нельзя было отказать. Следом за боевой подругой вышел к краю стола адмирал Панченго Скулити. Пучини два перешел на шепот, не потому, что скрывал свои слова, а чтобы не оглушить лилипутов. «Господа», — сказал он, — «у меня к вам есть предложение». Пираты стояли неподвижно. «Мне и моим друзьям нужно попасть на вашу базу». «Нет!» — воскликнул адмирал, и даже Алиса услышала этот крик. «Погодите!» — остановил пирата Пучини-2. «Вы сначала выслушайте меня. Сказать «нет» никогда не поздно». «Не перебивайте его!» — сказала Алиса. «У нас совсем мало времени. Если сейчас вернется инспектор Кром, он никогда не разрешит нам с вами договариваться, потому что вы преступники, а инспектора не договариваются с преступниками». «Я предлагаю вам», — продолжал Пучини-2, — «взять нас в плен». «Я в плен не сдаюсь», — заявил Тудвага бычий хвост, которому лучше было бы помолчать. Но Пучини сделал вид, что не услышал гневного крика молодого индейца. Адмирал Панченго Скулити развел руками, как бы говоря, «Разве мы можем вас взять в плен?» «Для этого, — продолжал фокусник, — мы уменьшимся до вашего размера». «Зачем?» — опять вмешался в разговор Вага. «Вага! — возмутилась Алиса. Или ты делаешь все, что нужно, или уходишь из комнаты и больше в наших делах не участвуешь». «А как же подвиги?» «Подвиги будешь совершать дома», — сказала Алиса. «Поможешь бабушке перейти через улицу, спасешь птичку от кошки. В жизни всегда найдется место для подвига». «Нет, я с вами!» — воскликнул Вага так, что боевая подруга подняла руки к ушам. «Тогда слушай мою команду», — приказал фокусник. «Все пираты немедленно прячутся в корабль! Быстро! Еще быстрее!» Пираты подчинились, со всех ног они кинулись к кораблю. Когда на столе рядом с пирамидкой никого не осталось, Пучини-2 обернулся к своим юным спутникам. «А теперь мы все забираемся на стол, и не теряйте ни секунды, я слышу, как сюда идут». Алису и Вагу не надо было подгонять. Они уже все поняли. А если что-то и оставалось непонятным, то будет время разобраться. Следом за фокусником они взобрались на стол. К счастью, стол был крепким. Он даже не пошатнулся под их весом. Правда, свободного места на нем не осталось. Только пирамида и 3 человека. Так что им пришлось держаться друг за дружку. «Крепко держитесь?» — спросил Пучини. Но он не стал ждать ответа, а начал быстро бормотать заклинание. Алиса вцепилась в него. У ее ног была вершина пирамиды. Из открытого люка выглядывал адмирал Панченго Скулити, махонький, как оловянный солдатик. Вдруг голова Алисы закружилась. Крышка стола, на которой она стояла, бросилась к ней навстречу. Пирамида космического корабля стала расти. Вот она уже выше ее. Вот ее вершина унеслась куда-то ввысь. Исчезли в дальней дали потолок и стены комнаты. Алиса не удержалась на ногах, упала, но Пучини помог ей подняться. Пирамида пиратского корабля стояла в отдалении. Теперь до нее надо было бежать и бежать. Вага бычий хвост сидел неподалеку и растирал ушибленную ногу. «Скорее!» — торопил Пучини-2. «Он уже здесь!» Алиса поняла, что фокусник имеет в виду инспектора, и обернулась. Вдали открылся громадный прямоугольник двери, и в нем показалась человеческая фигура. Она узнала в гиганте инспектора. Алиса и фокусник потащили Вагу к кораблю. К счастью, инспектор не посмотрел на стол, ведь он ожидал увидеть людей нормального размера. «Господин Пучини!» Отдаленным громом прокатился по комнате голос инспектора. «Алиса, где вы?» И тут же, решив, что фокусника и Алисы в комнате нет, он повернулся и ушел, не закрыв за собой дверь. Тем временем Пучини, Алиса и ковыляющий Вага добрались до корабля. Адмирал Панченго, Скулити и воинственная боевая подруга убедились, что инспектор ушел, выпрыгнули из люка корабля и направились навстречу гостям. Из люка торчали дула бластеров и автоматов. Пираты не хотели рисковать и стерегли каждый шаг гостей. «Теперь говорите!» — приказал адмирал. Алисе странно было видеть большого плотного человека в пышном мундире, ведь адмирал только что был крошкой. «Давайте войдем в корабль», — предложил фокусник, «а то инспектор вернется и увидит нас». «Но сначала мы вас обыщем», — заявил адмирал. «Великолепная идея», — ответил фокусник. «Особенно опасайтесь девочку, у нее за ушами пулеметы». «А ну, без шуток!» — обиделся адмирал, который не выносил, если его подозревали в трусости. «Пошли, пошли! Сколько можно ждать?» Обыскивать их не стали. Через 2 минуты фокусник и его юные спутники оказались внутри пиратского корабля. «Что ты смотришь?» — ухмыльнулась боевая подруга. «Как в родном доме», — ответила Алиса. Боевая подруга расхохоталась. «То-то я тебя узнала!» «Где будем разговаривать?» — рявкнул адмирал Панченго Скулити. «Можно и здесь», — сказал Пучини-2. «Чем скорее договоримся, тем скорее я смогу вам помочь». «Ну, давай, валяй, рассказывай!» — произнес главный пират, изображая из себя хозяина корабля, который взял в плен ничтожных лазутчиков. «Только не думай, что я тебя помилую!» «Об этом и речи нет», — усмехнулся Пучини. «О такой милости я и не прошу». «О чем просишь?» «Прошу разрешения полететь на вашу планету на вашем замечательном корабле». «А что ты потерял на нашей планете?» — спросила боевая подруга. «Вас это не касается». «Ты у меня поговори, поговори!» — пригрозил адмирал и поднял руку с зажатым в ней бичом, но рука как поднялась, так и застыла в воздухе. «Не люблю я глупых шуток», — сказал фокусник, — «и не выношу плохо воспитанных адмиралов». «Что с тобой? Что он с тобой сделал?» — испугалась боевая подруга. А пираты, которые выглядывали из коридора, зашумели и принялись бряцать оружием. «Ничего страшного», — ответил фокусник за адмирала. «Просто рука отсохла. На время. Теперь уже лучше». Рука адмирала бессильно опустилась. Адмирал перевел дух и вдруг закричал злобным голосом. «А ну, все отсюда! Устроили зоопарк!» Адмирал был так зол, что за исключением боевой подруги все пираты исчезли, как по мановению ока. «Слушайте», — сказал фокусник, — «мы летим к вам на планету. Там мне нужно освободить ученых Коралли, родителей Лары Коралли, которую вы знаете». «Почему?» — удивился адмирал. Видно, он ожидал чего угодно, но не такой просьбы. «Потому что», — ответил фокусник, — «Лара моя ученица. У меня связаны с ней большие надежды. Без папы и мамы она очень тоскует и не может учиться». «Без папы и мамы?» — боевая подруга расхохоталась, уперев усыпанные кольцами и перстнями руки в бока. «Я умру от смеха!» «Тем не менее, это так». «Значит, вы хотите полететь к нам и уговорить моего отца отдать вам этих самых Коралли?» — спросил, улыбаясь, Панченго Скулити. «Вот именно». и хотите, чтобы я вас отвез к моему отцу?» «Да, хочу». «Губа не дура», — сказала боевая подруга. «Они же шпионы!» «Конечно, шпионы! Я и без тебя знаю!» — огрызнулся адмирал. «Они хотят узнать, где главная пиратская база, и потом пригнать туда весь патрульный флот галактики! Но что ты на это ответишь?» «Ничего не отвечу», — сказал фокусник. «А ты понимаешь, что попал ко мне в руки и не выйдешь из них живым?» «Я понимаю», — сказал Пучини-2. «Что вы меня как миленький отвезете на базу? А уж там я сам буду решать, что мне делать». «Да?» «Да». «А если я тебя сейчас пристрелю?» «Если у вас в голове мозги, а не солома», — ответил Пучини, «то тогда вы меня не застрелите, а выполните любое мое приказание». И фокусник произнес эти слова так уверенно, что адмирал растерялся. Он понял, что фокусник имеет над ним власть, но какую? «Неужели ты не понял?» — сообразила боевая подруга. «Без него нам никогда не стать снова большими!» «Вот именно! Молодец! Умница!» — сказал фокусник. «И останетесь вы навсегда на столе, и не будете никому нужны! Недаром ваш родной отец забыл вас захватить с собой!» «А вы?» «А я могу вас возвратить в человеческий размер». «Честное слово?» «Ну ты же знаешь, скулите!» — воскликнула боевая подруга. Пират задумался. Ему не хотелось признавать поражение. «Ладно», — сказал он наконец. «Давай, превращай». «Не спешите», — сказал фокусник. «Во-первых, здесь это сделать невозможно. Над нами много метров песка и камня. Если увеличить корабль под пустыней, то его раздавит породой». «А что тогда можно сделать?» «Сначала надо вылететь отсюда. Мы сейчас такие маленькие, что можем пролететь в двери». «А потом?» «А потом, когда мы уже будем над планетой, я вас увеличу». «Так чего же ты тянешь? Начинай!» «Не все так просто. Сначала ты должен мне поклясться, что не обманешь». «Я обману!» «Вот именно. Нет больших лжецов, чем пираты». «Обижаешь!» «Тогда поклянись, что ты довезешь меня до вашей базы и не причинишь вреда мне и моим друзьям». «А как кляться?» — спросил наивно адмирал. Фокусник улыбнулся уголками губ. «Адмирал», — сказал он, — «я прожил на Земле и в галактике много лет и знаю хитрости преступников. Повторяй за мной. Пусть я забуду мать родную. Пусть я забуду мать родную». «Нет, только не это!» — закричал в ужасе адмирал. «Это слишком страшная клятва! Ее не может нарушить ни один пират!» «Этого я и добиваюсь», — сказал Пучини-2. «Поклянись!» — сказала боевая подруга. «Он наши обычаи знает. Я думаю, что он был в пиратах». «Только в неразумной молодости», — признался Пучини-2. И тогда, смахнув набежавшую слезу, адмирал Панченго скулите поклялся. «Пусть я забуду мать родную, если причиню или замыслю какой-нибудь вред или предательство против фокусника Пучини-2, Алисы Селезневой и Ваги, простите, бычий хвост». «Хорошо», — сказал фокусник. «Теперь быстро пошли на капитанский мостик. Я сам буду управлять кораблем». На капитанском мостике фокусник уселся в кресло первого пилота. Всем остальным он велел тоже рассесться по креслам, потому что возможны перегрузки. Он включил двигатель, осторожно поднял пирамидку над столом и, держа минимальную скорость, направил корабль в полуоткрытую дверь. Чуть коснувшись двери, пирамидка вылетела в коридор и помчалась по еле освещенным подземельям к оставшемуся открытому люку наружу. Никто не встретился им на пути. И вот пустыня. Ледяная ночь царила над песчаными барханами и развалинами каменного замка. Набирая скорость, пирамидка поднялась над планетой. Алисе показалось, что на краю пустыни, у гор, она видит огоньки гостиницы пана Водички, а может, это были огоньки базы геологов. «Высота 10 километров над поверхностью астероида», — сказал Пучини-2. «Приготовиться к превращению!» И не выпуская из рук штурвала, фокусник начал произносить свои заклинания. На миг Алиса потеряла сознание. А может быть, ей это показалось? «Все», — сказал Пучини. «Мы вернулись в настоящий размер. Прошу вас, адмирал, возьмите управление на себя. Курс — секретная пиратская планета». Адмирал начал набирать тайный код. Боевая подруга поправила пышные волосы и обратилась к фокуснику. «Честно говоря, я вам очень сочувствую, потому что вы приятный, смелый человек и к тому же настоящий волшебник, но все же я вам не завидую». «Почему?» — спросил фокусник. «Неужели вы думаете, что папаша Панченго выпустит вас живым?» «Я в этом убежден», — сказал фокусник. «Иначе бы я не стал рисковать жизнью моих юных друзей». «Подумайте», — сказала боевая подруга. «Если он выпустит вас живыми, то тогда тайне пиратской планеты придет конец. Войдите в его положение». «Не хочется думать о пустяках», — вздохнул фокусник. «На месте разберемся». «В крайнем случае я совершу какой-нибудь подвиг», — сказал Вага. «Ведь мне пора этим заняться». «Вот видите», — сказал Пучини-2. «Молодой человек не намерен терять времени даром. На месте драконов, привидений и негодяев я бы дрожал от страха». Но боевая подруга лишь презрительно фыркнула.